Народ, всем привет, кто подписывается на мой канал и смотрит мои видео по поводу разводов. Вот у меня как бы получилось, что пришло письмо еще с одними умниками, которые любят разводить. Но у меня такое ощущение, что это уже не зэки из тюрьмы, хотя, возможно, и они. Но мне кажется, что тут уже немножко покруче все завернуто. Потому что пришло письмо, в котором следующего содержания письмо. В то, что требуется человек в России для того, чтобы обналичивать денежные средства, которые в долларах, нелегально поступившие на территорию России, так сказать, без налогообложения какого-то, и как бы сам перечисление их на определенные счета уже в России, да, им требуется такой человек. Сейчас я вам покажу сообщение, и потом с кем я связался, прочтя это сообщение. Вот оно сообщение, сейчас фокусирую. Ну, тут как бы текст я вам примерно сказал, что пишется, что требуется человек, тут в нем все подробно описано. Ну, вот она ссылка, я перешел по ссылке и попал на страничку вот этого человека, с которым связаться мне сразу не удалось. Изначально как бы это самое пришлось добавить его в друзья, а потом уже как бы он дал свой номер и по телефону мне еще раз объяснил все, что объяснял, ну, в том письме, которое мне пришло. И там схема такая, они так обрабатывают. Якобы они вам присылают после вашего согласия 4 карточки пластиков, на которых содержатся доллары от 2 до 5 тысяч. Не знаю, от чего это зависит, но указано именно так. Они вам дают пин-код от первой карты, после того, как вы их получите, все 4 карточки, вы идете в банкомат, обналичиваете денежные средства, которые на той карте имеются, но от 2 до 5 тысяч долларов, повторюсь, они указывают, такая сумма должна быть. И вы должны им перечислить всего лишь 30% от той суммы, 70% оставить себе. Ну, естественно, человек, который, как бы сказать, не понимает, что это развод, пытается сказать, думать, ну, свойственно людям думать, что легкие деньги, сразу как бы прикидывают, сколько это, что на них можно сделать, и, так сказать, не верят своему счастью, что с ним такое произошло. Так вот, получилось следующее, что я согласился на их аферу, и мне сказали, что с вами свяжется в курьер в течение 2 дней, который вам передаст карты. Ну и как бы получилось так, что в тот момент, когда мне позвонили, я ехал за рулем, у меня не было ни с собой ни фотоаппарата, ни телефона, второго телефона, которым я мог все заснять. И получилось, что этот разговор остался незафиксированным мной, очень жалко. Но в любом случае, я на словах все объясню, понятно, как что происходило. Звонит мне курьер, говорит о том, что его остановили на вокзале сотрудники полиции, и при досмотре обнаружили у него вот эти самые карты, которые как бы предназначаются мне. Ну, как бы рассчитано на то, что я должен как бы тоже проникнуться ситуацией, да, что вроде как деньги уже в голове я прокручиваю, да, по их мнению должен прокручивать, что куда потрачу, ну, в таком все духе. И как бы это самое, он мне объясняет, что милиционеры как бы могут сейчас меня отвезти в милицию, там все это дело разузнать, ну и как бы уже по переписке и меня найдут, да, и меня привлекут за мошенничество, что я согласился на это. И как бы, чтобы это не произошло, переведи там на счет милиционера на телефон, да, 500 баксов. И как бы это самое, они меня отпустят, и никакого вот этого разбирательства, ничего не будет. Ну и как бы это самое, в принципе, все выглядит реально, тем более, когда человек уже прикинул, что сколько баксов ему должно перепадать с каждой карты, да, если даже по минимуму, что там 2000 минимума, и, грубо говоря, ему отдать 30%, то ему должно перепадать $1400 примерно, да, с каждой карты. Ну и как бы человек уже... предвкушая это, да, он как бы может клюнуть и перевести $500. Но я-то, соответственно, это не сделал. А он как бы пытался дальше все меня выкружить. Он говорит такое, что вплоть до того, что уже с ним такое происходило, и как бы мы договорились, и те люди, которые эти карточки сюда присылают, против не были, что если ты им переведешь сейчас $500, то первую карточку ты обналичишь полностью себе, нам никакие проценты не надо будет перечислять. И только, как бы, это самое, после того, как обналичишь, скажешь, сколько денег дало, мы тебе дадим пин-код от второй карты, и уже, как бы, там будешь нам перечислять 30%. Ну, естественно, ничего не вышло, он пытался эти две минуты и понял, что ничего не получается, он бросил трубку, потом я ему как перезвонил еще хотел, но он уже не отвечал, телефон недоступен был. Поэтому, ребята, не верьте, не может быть такого. А если и такое возможно в нашем мире, то в любом случае не будут искать каких-то людей в интернете, какие-то письма рассылать. Это все мошенничество. Найдутся люди, которые обналичат все это, перевезут свои, не нужно там никому им левых искать. Так что не ведитесь, легких денег не бывает. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем мир. Peace.